Предсказанному верить. Семейный бизнес Шараповых в очередной раз претерпел трансформацию. Интернет-кафе перестало приносить прибыль, и в том же помещении после ремонта перекрасили стены, установили вытяжку и договорились с санстанцией, открыли круглосуточную шаверменную. Повара у них почему-то надолго не задерживались, прямо на пасть. Иногда внезапно уезжали, написав напоследок СМС «Уехал дом». Иногда вообще исчезали в никуда. Только что крутил шаверму, наливал кофе из дешевой кофемашины и заваривал чай в пакетиках. И вот тяна, нет его, и телефон не отвечает. Работало кафе 24/7, прибыль какая-никакая была. Всегда есть люди, которым нужно закинуть что-то в себя, чтобы желудок не подавал голос. Успокаиваем же мы душу, быстро и криво склеенной ложью, лишь бы не зудело внутри. Тем вечером Лола осталась поработать. Накануне исчез очередной повар. Разумеется, санкнижка у нее была, правда, кулинарный талант отсутствовал, но нужен ли он для шавермы? Темноглазая и темноволосая, Лола не вызывала диссонанса у посетителей, привыкших видеть за прилавком кого-то темненького. Другое дело, будь на месте Лолы какая-нибудь Луиза Извозчикова, бледная, с тихим голосом и привычкой без конца извиняться. Луиза когда-то работала у них в интернет-кафе, потом уволилась, кажется, пошла учиться. Где-то она теперь. Может, исчезла, как их повара? Посетителей было мало, а точнее, одиноко спал, привалившись к стене, их завсегдатый Михалыч. У него несколько лет назад погибла жена, и он стремительно летел вниз. Шараповы из «Человеколюбия» иногда кормили его бесплатно. Можно, конечно, растолкать Михалыча, отправить его домой и закрыть забегаловку, но Лоле не хотелось уходить. Она знала, что дома спокойно спит Бу, уже наигравшийся в волю в PSP. Спит папа. До этого несколько раз предупреждавший Бу, что пора бы лечь спать, а не то он отберет PSP. Спит мама, которая недавно приехала из Москвы со сломанной ногой, все никак не умется, ходила на митинг. Лоле не хотелось будить их, шумя в коридоре. И еще немножко хотелось побыть одной. Ночное одиночество с кофе иногда необходимо. Это необъяснимое удовольствие, вроде бы думать, ничего на самом деле не думая. Чистый кайф от процесса существования. Звякнул дверной колокольчик, вошла пара. Мужчина лет 40 и женщина лет 30 или даже моложе. Лола знала, как все будет. Возьмут по чашке кофе и сядут в самое отдаленное место. Причем женщина непременно сядет спиной к Михалычу, а мужчина напротив ее лицом к Михалычу, да еще так, чтобы держать его в поле зрения. Бедолага Михалыч для них сейчас что-то типа скрытой угрозы. Женщина предпочитает его не замечать, чтобы получить удовольствие от встречи, а мужчина бдит. Будь женщина одна, она бы села на то место, которое сейчас занимает мужчина. А сейчас она показывает, что доверяет спутнику роль защитника. Пара расположилась за столиком. Теперь Лола видела женщину только со спины. Светлые волосы, слегка завитые на концах, на фоне бирюзового плаща. Зато мужчина сидел лицом к Лоле. Грубо вырезанные черты, густые брови и усы, глубокие морщины. Умный мужик. В этом помещении так самый умный. На фоне-то Михалыча. Пустившего струйку слюны на подбородок. Интеллигент. Помешивает кофе ложечкой, ни разу не звякнув. А еще в хорошем дорогом костюме. Такие заходят в открытые 24/7 забегаловки или очень случайно, или очень не случайно. «Кого только ночь не принесет», — подумала Лола. «Вот уж время неожиданностей. Так можно и Олеську Скворцову встретить». Мелкий стук по плиткам, которыми выложен пол, и голос женщины, смущенный, растерянный. «Можно сахар». Мужчина, делая заказ, попросил положить в кофе по одной порции сахара, а женщине, видимо, оказалось мало. Лола взяла пакетик сахара из коробки на стойке, протянула его женщине и сказала: «Он не бросит жену, имейте в виду». Лола была из тех, кто отводит взгляд не потому, что хочет спрятать свои мысли, а потому что не хочет читать чужие. Но в этот раз у женщины были красивые глаза, плащ она, видимо, подбирала под их цвет, и морщинки вокруг, мелкие, едва заметные, но все же морщинки. Глаза обманутые героини литературной классики. Что там они проходили в школе? Лиза, Ася, что-то такое. На стареющем лице. Она взяла сахар, беспомощно улыбнулась вместо «спасибо» и пошла к своему месту. Мужчина смотрел на нее цепко. Взгляд сматывался, как леска, на конце которой на остром крючке трепыхалась рыбка, мелкая настолько, что только кошки на ужин, но все равно добыча. Потом, оттирая розовую с перламутром, вышедшую из моды еще в 90-е, помаду от ободка кофейной чашки, Лола поняла. Они с этой женщиной еще увидятся. Скоро или нет, вопрос открытый, но увидятся непременно. А сейчас надо было все-таки растолкать Михалыча. Пусть идет досматривать сны. А ей нужно протереть пол и столики, пока мертвый час и нет никого. Совсем. Женщина объявилась не скоро, где-то через полгода. Тогда у них снова исчез, как водится, без объяснения причин, очередной повар. Отец возлагал на него надежды, а потому был особенно сердит и ворчал про распоясавшихся ментов, которые гребут мигрантов, работающих без регистрации и патента. День был дождливый. Вначале в кафе вошел зонт, похожий на бледно-розовый парашютный купол. За ним, как за щитом, пряталась она. Те же светлые волосы, те же бирюзовые глаза. Мужчина вошел вслед за ней. Высокий, очень коротко стриженный, лицо широкое, скуластое, одет дорого-демократично, в джинсах, толстовке и кедах. Но все куплено в хорошем магазине, а не в секонде, в подвальчике, где одевалась добрая половина их района. Вид у мужчины недовольный. Может, он тут не в первый раз, и в предыдущей ему не понравилось. Да и что тут может понравиться, если исчезнувший накануне повар считал, что обугленные куриные шкурки – это нормально. В общем, бедолага недоумевал, почему его женщина упрямо тащит его в зловонную дыру, вместо того, чтобы посидеть за столиком в какой-нибудь милой кофейной рапсодии. Так или иначе, в итоге произошло то, чего Лола и ожидала. Едва ее спутник отлучился помыть руки, женщина подошла к ней. Лола не удивилась бы, если бы она снова попросила сахар, но она поступила еще проще и хуже. Просто спросила: «Вы поняли?» Лоле пришлось покачать головой и сказать: «Нет». «А как тогда?» Лола вздохнула. «Я не знаю. Не думайте об этом. Просто будьте счастливы». Женщина смотрела на нее умоляюще. Лола сжалась сердце. Морщинок добавилось. Видимо, тот мудак здорово потрепал ей нервы. «Тогда это вышло случайно. Не знаю, что на меня нашло. Я не экстрасенс. Подумайте сами. Если бы у меня были такие способности...» Скрипнула дверь. Мужчина вышел из туалета. И женщина, не дав Лоле договорить, сказала: «Можно колу диетическую? С собой». Лола подошла к холодильнику. Она никогда не задумывалась, почему иногда так остро и внезапно видела то, что было между людьми. Привязанность, страсть, нежность, ревность. У нее было много мужчин, она хорошо их изучила. Наверняка дело в этом. Или в том, что когда-то в юности у нее были способности, была сила. Впрочем, это все не важно. Она твердо знала другое. Никогда и никому нельзя рассказывать то, что видишь. Печальная блондинка снова придет сюда, и Лола снова скажет ей, что ничем не может помочь. Сколько раз это повторится, сложно сказать, но так будет, пока отец не закроет эту забегаловку, потому что устанет искать новых поваров. Как обычно, Лола оказалась права, ошиблась лишь в причине закрытия закусочной. Бизнес убила пандемия ковида. Чего-чего, а пандемии не могла предвидеть даже Лола. Блондинка с неудачной личной жизнью продолжила свои обреченные на провал попытки выйти замуж за пределами Лолиного мира. А она сама устроилась работать в детский сад. Пригодилась неоконченная педагогическая. Однажды вечером, когда в ее группу мужчина привел двух девочек-близняшек, пепельных блондинок со злыми прозрачными глазами, она поняла две вещи. Этот человек станет ее мужем, и все 11 лет в школе рядом с ней учился некто бесконечно похожий на нее, но она этого не замечала. И кто она после этого? Горе-провидица? Недоэкстрасенс? Ведьма-недоучка? У него был усталый вид. Огромные круги под глазами, тяжелый взгляд. Он немного сутулился и иногда нервно дергал шеей. Он был такой же, как и она. Для него, как и для нее, люди значили в сотню раз больше, чем пространство между ними. А больше всех людей значили родные. Как она любила своего отца, он любил свою мать. И так же, как и она, в школьные годы он был безответно влюблен в одноклассницу.